Глава 26. Беспокойство как способ получения определенности. Порочный круг поиска идеальных решений. Беспокойство — это попытка снизить или устранить неопределенность будущего за счет настойчивого обдумывания идеальных способов предотвращения возможных опасностей. Но это ведет только к усилению чувства неопределенности и неконтролируемости. Вы отвергаете любые найденные вами решения, поскольку они не гарантируют безопасности и определенности, и снова начинаете беспокойные поиски лучшего и надежного решения путем постоянной мыслительной жвачки о возможных угрозах, с которыми вы чисто гипотетически можете столкнуться. Смотрите рисунок 30 из приложения к аудиокниге. Вы переживаете и пережевываете мысли об ужасном будущем потому, что требуете определенности в будущем. Но поскольку не можете ее получить, то забегаете вперед реальности и выбираете худший вариант развития событий. Иными словами, прогнозируя самые плохие сценарии и представляя себе все самые ужасные исходы различных событий, вы пытаетесь уменьшить степень неопределенности, но в итоге, естественно, не получаете требуемого контроля над будущим и переживаете еще больше. Чем больше вы пытаетесь контролировать, тем острее чувствуете невозможность контролировать и тем сильнее беспокоитесь и переживаете. Попытки достижения гарантий. Вы можете быть убеждены, что чем выше уровень неопределенности каких-либо будущих событий, тем больше вероятность их негативного исхода. Тогда вы скорее предпочтете точное знание о том, что случится что-то негативное, чем жизнь в неопределенности, неизвестности и неуверенности в будущем. Вы беспокоитесь, потому что хотите узнать будущее и предсказать, что может пойти не так, чтобы устранить или максимально снизить труднопереносимую неопределенность. Ваше беспокойство — это попытка достичь гарантии в будущем и снизить уровень неопределенности и неизвестности. Но чем больше вы пытаетесь устранить неопределенность и достичь гарантии в отношении будущего, тем более беспомощным и обеспокоенным вы себя чувствуете. Ведь любые попытки точно знать будущее обречены на провал, потому как будущее непознаваемо. Кроме того, вы можете прибегать к поискам заверений у родных и близких в том, что все будет хорошо или что не случится ничего плохого. Однако это, конечно же, не дает никаких результатов, поскольку другие люди обладают ровно такой же способностью предсказывать будущее, как и вы. Более того, поиски заверений только усиливают вашу тревогу в долгосрочной перспективе, хотя дают временное ощущение спокойствия и мнимой уверенности в будущем. Отсутствие определенности. Точно узнать, что случится в будущем, можно только одним способом — просто дождаться наступления тех или иных событий. Поймите, что даже если бы вы могли волшебным образом узнать, что произойдет в будущем, например, что вы чем-нибудь заболеете, то все равно бы ничего не смогли изменить, поскольку будущее наступит вне зависимости от того, беспокоитесь вы о нем или нет. Пытаясь вычеркнуть из своей жизни любую неопределенность и стремясь достичь гарантии в будущем, вы только усиливаете свое беспокойство. Ведь определенности и гарантий на нашей планете нет, никогда не было и не будет. Поэтому, если вы выбираете беспокоиться о любых гипотетических возможных негативных исходах, то будете вынуждены переживать постоянно и практически обо всем на свете. При этом вы все равно будете упускать из виду миллионы таких же теоретически возможных угроз. Конечно, вы всегда можете оказаться тем злосчастным исключением из правил, но стоит ли этот мизерный шанс постоянных беспокойств и переживаний? В этом отношении принятие неопределенности и разумных рисков — один из важнейших способов преодоления избыточного беспокойства. Подумайте, какое количество решений вы принимаете ежедневно в условиях тотальной неопределенности — и какое количество повседневных дел совершаете, сталкиваясь с разумными рисками лицом к лицу. Почему же вы, принимая неопределенность в одних сферах, считаете ее невыносимой и недопустимой в других? Иррациональное убеждение о непереносимости неопределенности. Беспокойство также подпитывается иррациональными убеждениями о непереносимости неопределенности. Наиболее распространенные из них представлены далее в паре с более рациональными и гибкими убеждениями. Я должен быть полностью уверен в ситуации, а иначе действовать опасно. Ни в чем нельзя быть уверенным. К тому же неуверенность естественна и не опасна. Я должен достичь полной определенности, поскольку сомнения вызывают тревогу. Именно стремление к полной определенности как раз и усиливает мое беспокойство. Мне необходимо быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам. Негативные обстоятельства случаются независимо от того, готов я к ним или нет. Я не способен справиться с неопределенностью, ведь она невыносима. Я недооцениваю качество ежедневных ситуаций, в которых все-таки принимаю неопределенность. Мне нужно все держать под контролем. Не контролировать ситуацию и быть в опасности — вовсе не одно и то же. Если я сосредоточусь на угрозе, это меня спасет. В любой ситуации бывают признаки опасности и безопасности.